Артуан. «Ваш кофе, господин ректор». Тьерина поставила его традиционный утренний кофе на стол и собиралась сбежать, но Артуан ее остановил. «Тьерина, останься, нам нужно поговорить». Щеки девушки слегка порозовели, а пальцы крепко сжались на подносе, что не помешало ей невозмутимо ответить. «Может, не сейчас? У меня много задач, между прочим, вами же заданных». Артуан поднялся из-за стола. «Подождут. Это не займет и 5 минут». Тьерина приподняла изящную бровь, а ректор готов был откусить себе язык за эти 5 минут. «Но какие 5 минут? Что за чушь?» Артуан прочистил горло и обогнул стол. Это был разговор не босса и помощницы, а мужчины и женщины. «Я хочу извиниться за вчерашнее», — начал он. «За что именно вы хотите извиниться, господин ректор? За то, что довезли меня домой? Или за то, что донесли до квартиры? Или за то, что напали на меня после...» «Напал?» — рыкнул дракон. «Я не собираюсь извиняться за то, что поцеловал красивую привлекательную женщину. Хотел и поцеловал». На самом деле Артуан вообще плохо помнил, что там случилось. Не сам поцелуй, а скорее, что именно сработало спусковым крючком. Вот он прижал Тьерину к стене, чтобы выведать все ее секреты, а в следующую секунду уже пробовал на вкус ее сладкие губы. Самый большой секрет всех драконов — они ужасные сладкоежки, но при этом для них нет ничего слаще поцелуев желанной женщины. От прикосновения губ к губам Тьерины в нем вспыхнуло желание такой силы, что Артуан, который всю жизнь держал под контролем своего дракона, чуть не отдал ему полное управление над собственными инстинктами и разумом. Пламя внутри разгорелось такой быстротой, что ректор не представлял, что бы могло случиться, не появись на пороге брат девушки. «Я хочу извиниться за то, что вчера так быстро и резко ушел. Это было невежливо». «Все в порядке?» — кивнула Тьерина. «Я вас прощаю, но больше так не делайте». «Не уходить без прощения?» «Нет», — вспыхнула она. «Другое не делайте. Что вы там делали?» Дракон внутри недовольно заворочился, напоминая, что вчера ей все очень даже нравилось. «Что именно?» — вздернул бровь Артуан. «Ничего со мной не делайте», — выпалила она. «Просто работайте, и я тоже пойду работать». Тьерина вылетела из кабинета раньше, чем он успел ее остановить, а ректор почесал подбородок и решил, что они не закончили. Может, действительно, не стоит обсуждать это в рабочее время, но станет ли помощница говорить с ним в свои нерабочие часы? И поцелуй, и ее страстный отклик, и сама Тьерина не собирались выходить у него из головы. Когда это произошло? Кажется, когда он собирался уволить ее за прокол на экзаменах, хотя, по сути, он хотел ее уволить за то, что на ней была рубашка Фламенского. Стоило дракону почуять запах другого зверя на его женщине, как он оскалился и забил хвостом. Его женщине. Как обухом по голове. А ведь он давно присвоил себе Тьерину, с первого дня, как она здесь появилась и стала его секретарем. Его, только его. Как бы ректор ни грозился, уже тогда он знал, что ее не отпустит. Точнее, может, сам Артуан еще не знал, а вот дракон уже все знал и довольно потирал лапы, выжидал, заманивал в ловушку. Кого только, Тьерину или Артуана тоже. Потому что ректор сам упал в этот поцелуй, и ловушка ее сладких объятий захлопнулась. Только сопротивляться этому не хотелось. Хотелось вызвать Тьерину к себе и доказывать ей, что поцелуй с ним — это не ошибка, а самая приятная на свете вещь. Но была еще работа, которую за него никто не сделает, поэтому Артуан раскидал рабочие задачи на первую половину дня, а после обеда решил пригласить Тьерину где-нибудь поужинать. Даже повод хороший придумал. Прием нечестный, но рабочий — рассказать ей, что обратился к королевскому фамильяроведу по поводу ее драгоникса. Тем более, что он действительно отправил ему запрос, а сегодня еще собирался зайти к целителям Академии и задать задачку им. Как раз после встречи с графом Дбаро, который курировал операцию «Студенческий конкурс» и отвечал за безопасность Фабиана и остальных студентов. «У нас все готово», — — подтвердил Дбаро. «Весь реквизит проверен, весь зал буквально выложен артефактами-сигналками. Любой, кто на празднике подойдет к принцу Фламенскому с неясными намерениями, будет схвачен моими агентами». В целительском крыле Артуану все таки позволили обращаться в дракона, отменив свой запрет на полеты. «Вас можно поздравить с обретенной парой, господин ректор?» Радостно поинтересовался главный целитель и в ответ на его изумление серьезно добавил. «Нет. Обычно драконы так быстро идут на поправку, когда встречают свою драконессу. Пары подпитывают друг друга». «Я действительно кое-кого встретил», — признался ректор. «Но она человек». Весь энтузиазм целителя тут же сдулся. «От людей драконам лучше не подпитываться, господин ректор». «Даже с большим магическим потенциалом?» «Даже если с огромнейшим. Заводите с ними отношения, но магию не трогайте, как будто вы сами этого не знаете. Это в драконах она почти бесконечна, если рядом с Азуром не летать, а людей можно легко обесточить, они магически очень хрупкие». Из целительского крыла Артуан возвращался в дурном настроении. Нет, не потому, что собирался как-то использовать магический потенциал Тьерины, а потому что думал, как сообщить помощнице, что теперь ей придется пристраивать куда-то и ее малышку Драгоникса тоже. Все, абсолютно все специалисты сходились на одном мнении. Фамильяр может серьезно навредить ее здоровью. Осталось только вердикт фамильяроведа послушать, но Артуан подозревал, что он скажет то же самое. Дракон уже был на подлете к административному корпусу, какое счастье снова расправить крылья, как его чуткий звериный слух уловил женский вопль ужаса. «На помощь!» — голос, который не спутаешь ни с чьим другим.